Глава шестая. С утра на дворе монетном залили металлом расплавленным горло трем фальшивомонетчикам. Двое сразу умерли, а третьему металл, дымясь, через горло прошел насквозь и в землю вытек. — А все от чего? — сказал Татищев. — А все от того, что деньгу нашу легко подделать. Надобно деньги выпускать не лепешками, а шариками, как горох, тогда фальшивых менее станется, ибо круглую монету подделать трудней, без ущербу ей в качестве фабричном. В деньгах Татищев докой был, недаром при монетном дворе состоял. Вот и сегодня пришли скупщики серебра, ударили перед ним в 4000 червонцев. Да еще руку Татищева поцеловали. Уж ты прими, кормилец наш, на зубок себе. Да зато не волокитничай, когда серебришко в монеты перестукаешь. Татищев взятку захапал, а себя извинил словами из Писания Священного: «Делающему мзда не по подати, а по делу». Мол, беру за труды свои. Василий Никитич был казнокрадец удивительный, из особой воровской породы ученый. При Петре Первом он даже составил особый регламент, по каким статьям можно брать взятки. Первое. Ежели запросителя работал после полудня, чего делать по службе не обязан, ибо в жаловании не ставится. Вторая. Ежели дело не тянул справками и придирками. И третья статья. Ежели решил дело тяжебное не в очередь, а скоро и честно, в угоду просителя и отечеству не в убыток. Разумная любовь к самому себе, утверждал Татищев, уже есмь самая великая добродетель, и философия сии слова утверждает. Монетное же дело, которым он ведал, расхлябалось. Шатко время было. Оттого и деньга в народе шаткая. Теперь новое дело выдумали. Рублевики чеканить. Оно бы и неплохо, — доказывал Татищев канцлеру Головкину. — Да вот беда. Мужику нашему рублевик и во сне не приснится. А коли мелкие деньги изъять в расходе, так мужик наш за все из финансов государственных выпадет. Ведь на рубль только богатый человек торговать может, а простолюдинам мелкая деньга необходима. Копейка там, осьмушка опять же. Мелочь по рукам ходит, рубли собирая. Мудрому совету Татищева не вняли. Решили чеканить серебро крупно. Богатым это удобнее, копить легче. А мужику совсем гибель. Так-то вот сидел Василий Никитич и рассуждал о деньгах, когда навестил его обер-гофкомиссар Лейба Либман и удивил вопросом подозрительным. На лигатуре монетной большой ли доход себе имеете? Проба разная, — уклонился Татищев, — была всякая, да и весы плохие. Ныне 77-ю желательно. — О, — сказал Либман, — это много, а кто учтет? — Я и учту, — скромно отвечал Василий Никитич. — А кто проверит? — Я и проверю. — Хм, — призадумался Либман. — Между прочим, — сказал, — одна некая особа, при дворе известная, плутни монетные достаточно знает. Не угодно ли вам с особой этой в кумпанство войти? — Я сам себе кумпанство, — обозлился Татищев. — Вот оно и плохо. Без друзей вам будет трудно жить. Василий Никитич неладное почуял. Вот и под меня копать стали. Ключи он взял. А ключи словно пистолеты громадные. Этими бы ключами, да по морде, однако себя сдержал. «Извольте», — предложил учтиво, — «за мною следовать. Интерес некой особы при дворе известной могу уважить серебром еще от князя Меншикова, оставшимся. Ныне же мы тем серебром горло фальшивым монетчикам заливаем публично». «И как?» — полюбопытствовал Лейба Либман. — На себе еще не пробовал, — отвечал Татищев. Проследовали они через плющильню. Мужики-бойцы давили проволоку. Глухо роптали водяные мельницы, вздымая наверх печатные бабы. Потом бабы враз падали, чеканя деньги, и стены гудели. А мальчишки, ученики, словно котята лапками, быстро выбирали готовую деньгу, еще горячую. Баба ухала с высоты почти по пальцам детей, но ловкие они убористо справлялись. «Забирай!» — крикнул мастер. И мимо Либмана протянули ящики, полные новых серебристых рублевиков. Татищев, ключами-пистолетами, отворил замки на дверях потаенных. Открылась комора, полутемная. Под ногами фактора зачавкало что-то, грязь вроде. Но та грязь и слякоть текла из-под груды серебра, что лежало здесь, химически разлагаясь, словно труп. «Не такова ли участь всех князей земных?» — изрек Татищев, подняв с полу черную, несуразную глыбу. — Вот, сударь, и все, что осталось от князя Меншикова. И сим добром могу войти в кумпанство с особой некоей. Эта некая особа с утра была в настроении поссориться, а тут и фактор пришел. Поставил Лейба перед графом тарелку. В тарелке же нечто страшное, бугреватое, словно гнилое мясо. И течет по столу слизь зловонная. — Что за мерзость ты притащил? — заорал Бирен на Лейбу. — Не мерзость, граф. Это серебро в сплаве с мышьяком, из коего всемогущий Меншиков монету свою чеканил. «Вор!» — крикнул Бирен в досаде. Либман подумал, кто вор? Я? Татищев? Или сам граф? «Меншиков и поплатился за воровство», — ответил Либман, заплетая слова в хитрую канву. «Но господин Татищев сие серебро шлет вам в презент. Каково?» «Может, сразу в окошко выкинем?» Бирен осатанил от ярости. — Ему? И эту грязь? — Татищева давно надо судить, — сказал. — Он умный господин. — За что судить? За ум? — Был бы человек, — ответил Бирен. — А вина за ним всегда сыщется. И замолчи про ум. Что-то больно уж много развелось умников. Либман взял со стола тарелку с серебром. — И это все? — спросил, прищурясь. — Не может быть, чтобы после князя Меншикова такого богача ничего не осталось. Лицо Бирена напряглось, челюсть дрогнула плотоядно. — Да, ты прав. Куда все делось после Меншикова? — В самом деле, — просветлел Либман, — разве мы не сможем узнать, где хранятся миллионы Меншикова? Татищева скоро притянули к суду, и он понял, мстят ему, что не поделился барышами с Бирином. Ушакова он спросил напрямки. — Невдомек мне, и тужуся, в чем вина моя? Ах, Никитич, неужто сам своих вин не ведаешь? К монетным делам уже подбирался Миних, жадный до всего на свете. И Василий Никитич махнул рукой, стал умолять Ушакова. Да на что я вам? На что инквизиция? Коли неугоден стал, так не мучая сразу, сошлите в Сибирь к делам горным. Сибири тебе не миновать, — утешал его Ушаков. Но погоди, не суетись. Сначала ты нам душу открой. Каковы помыслы твои были в году 30-м, когда о кондиции писались, и ты крамольно о женском правлении изрекал? Городок сибирский Березов, место гиблое, ссыльное. Смотрела Наташа в оконце, в кругляк тот самый, что был в стене еще Меншиковым прорублен. Синел вдалеке лесок. Пролетали, как в сказке, гуси-лебеди. Докурились над чарусами трясин синие колдовские туманы. Тишина да снег. Горько. И никто Наташу не любит. Вот свекровь Прасковья Григорьевна, та, да, жаловала. Но она умерла, бедная, как в Березов приехали. А прочие долгорукие звери лютые, глаза бы их не видели. Алексей Григорьевич шпыняет, заловки щиплют. Князь Иван жену в небрежении держит. Эх, Иванушка, думалось, душенька твоя слабенькая, когда ходил по Москве в золоте да парче, когда при царе состоял, так был ты высок и статен, а ныне грошек цена тебе, пьян с утра до ночи, соплив да слезлив. Не раз брала Наташа Ивана за голову, к груди прижимала. — О чем плачешь ты, друг мой? — спрашивала. — В Сибири-то под штыком сидячи апелляции нету, ну, сослали, ну, обидели. Так не мы едины в печали своей. Вся Русь таково жить стала. Погоди, друг любезный, цари тоже не вечны, а мы еще молоды. Гляди на меня, я ничего не боюсь. Все выживем и все переборем. А выжить было ей трудно. Долгорукие сами дом острожный заняли, а Наташу с Иваном в сарай выкинули. Когда первенец родился, молоко в чашке мерзло. Второй родился, Борисом нарекли, от холода посинел и умер. А старшенький рос, его Михаилом назвали. Вот одна радость Наташи. Мальчик. Она его своей грудью вскормила и так ему пела. У кота, колыбелька золота, а у Мишеньки мого и получше того. Потягушечки, потягунушки, ножки-то ходунушки, а в роток — говорок, а в головку — разумок. Вечером позвали в дом острожный ужинать. Пошла. Сидела там под иконами порушенная невеста царская Катька, пыжилась и манерничала. Того не хочу, этого не желаю. Около ее восседал на лавке глава семейства князь Алексей Григорьевич, худ, страшен, бородат. За ними редком теснились прочие чада: Николка, Алешка, Санька, да тщерицы. Анька с Аленкой. Наташа поклонилась, с уголка присела. Ей, как собаке худой, пустили миску с кашей по столу. Вжик! Глаза она опустила и стала есть. Алексей Григорьевич потом сказал на весь стол: — А князь-то Иван где? — Заутро еще уволокся тятеньки, — отвечала Наташа свекру. — И где запропал, того неведомо мне. — Хороша же ты, сыну моему, супружница, что даже не ведаешь, где муж пропал, — буркнул старый долгорукий. — Кажись, не на Москве, а в Березове городке живем. Домов тут не шибко выросло. Могла бы и вызнать, в коем князь Иван пропадает. Может, покудова ты тут кашу с маслом трескаешь. Он с казачкой местной слюбился. И стали все на лавках от удовольствия прыгая изгиляться в смехе гыгыкающим. А Катька, гадюка сладострастная, добавила яду. Шереметьевы испокон веку таково живали. Муж от жены, а жена от мужа. Разве не знаете, тятенька, что и матка еёная спилась на винах сладких до мужа фельдмаршала до сроку в гроб вогнала? Наташа ложку на стол брякнула и в двери. Вышла на острожный двор, посреди которого копанец был, вроде ставка, где по весне лебеди купались. Стоял в воротах солдат, старенький, ружьецо обнимал, словно палку. Наташа, пылая, прямо на него шла, слезами давясь. А солдат был ветеран. Он фельдмаршала Шереметьева помнил и чтил. Ну как тут дочку его не выпустить? — Иди, иди, касатушка, — сказал ветеран, — погуляй. И выпустил из острога в город. А городок Березов дико печален. Осели в сугробах избенки, сверкают льдины в окошках, стекол тут и не знали, лают собаки, плывет дым. И ничего здесь не купишь, даже калачка. А за пуд сахару кеннерского плати 9 рублев с полтинкой. И в России на такие деньги мужика с бабой обрести можно. Слезы пряча, шла Наташа через весь город. Вот и дом, где живет отец Федор Кузнецов, поп березовский. Попадья Наташу в горницу провела, а на лавке спал пьяный поп Федор. Человек он был добрый и очень хороший. — Гляди, — сказала попадья, на мужа указывая. — О, драгоценный адамант да яхонт мой валяется! На силу до дому его доперла. А и твой бриллиантовый тоже тамотка утишина гуляет. Через весь Березов, постылый и окаянный, побрела Наташа к подьячьему Осипу Тишину. А там будто кабак скверный, чадно, пьяно, угарно. Сидят рядком-лотком пьяницы березовские, сам Тишин, дьякон Какаулин, обыватель Кашперов, да Лихачев Яшка. Посередке же Иван ее, князь долгорукий, супруг сладостный. Тишин сразу княгине стаканчик оловянный свинцом стал в губы тыкать: «Пей да пей, госпожа наша!» И плясали вокруг молодухи дьякон с обывателем. И соловьем разливался атаман Яшка Лихачев, вор из детей боярских, за разбой кровавый в Сибирь сосланный. «Ты изюминка, наша ягодка, наливной сладкий яблочек, он по блюдцу катается, сахарком рассыпается». Наташа рвала Ивана отца петух, тащила прочь. — Пойдем, Иванушка, ты уже пьяный весел. Куды больше-то тебе? Ничто меня тебе не жаль. С утра раннего пьешь. В сенцах кое-как шапку на Ивана нахлобучила, потащила домой во строк. Шел Иван, бывший обер-камергер и гвардии полковник, подло шел, пьяно, на плече жены вихляясь. Тяжело Наташе мужа тащить, через сугробы, через кочки. Запыхалась. А дома новая пытка. Все долгорукие, забаве ради, в окна распялились, хихи да ха-ха строят. И Катька, пиявица царская, набраться пьяного так глядит, будто Наташа не мужа, а падаль домой принесла. — Коли опять наблюет здесь, — сказала, — так мы убирать не станем. Сама и вытрешь заим. — Да первый раз мне, что ли? — подавленно отвечала Наташа. — Вам еще не привелось убирать за нами. Иди, Иванушка, ты дома уже, очухайся. Потом свекор явился. Стал сына палкой лупцевать. — По что пьешь беспробудно? По что без ума пьешь? Иван под палкой брыкался. — С горя пью, папенька. Потому как был обер-камергер, а ныне кто я есть. Ой, ой, больно мне. — А кто повинен в том? — не унимался старый князь. — Ничто я тебя разуму не учил загодя. Ежели б государь покойный завещаньице наше опробовал, быть бы Катьке царицей, а тебе наверху. Наташа кинулась на защиту Ивана, тут и ей палкой досталось. — Я тебя, змея подколодная, — сказал ей свекор, — до самого донышка вызнал. — Ты на наше добро на Долгоруковское позарилась, да не вышла, не вышла, не вышла! — Эх, вы, долгорукие, — укорила его Наташа, — неужто мне ваше злато надобно? — Да и где оно? Что-то не видать. — Было. — Было! — заплакал старый князь и ушел. Иван с полу поднялся. На жену глядел глазами мутными. — А ты не перечь, — тятеньке-то моему сказал. — Чуть он не глупее тебя будет. Да и постарше нас с тобою. — Велика ли заслуга старым быть? — отвечала Наташа. — Да и старость-то худа у него, без респекту. Привык за легионом лакеев жить, а теперь... — Сымай рубаху-то, — велела она Ивану. — Сымай, я чистую дам. Да ложись спать. И вдруг кинулась в ноги мужу. Не пей боли, Иванушка, не пей, пожалей меня горькую. Любить-то как стану, крошками со стола твоего сыта буду, и ничего не надобно мне иного. Тут Анька с Аленкой вошли, составили к порогу ведра. — Катька, — сказали, — воду с реки не понесет, она царица у нас, а мы шо махонькие, иди ты по воду. — Ладно. Наташа с колен поднялась. — Иванушка, помоги мне воду нести. Надорвусь я чай от ведер этих. — Мое ли дело то, — отвечал муж. — Я обер-камергером был. И те ведра в насмешку себе никак не понесу. — Ну что ж, — сказал Наташ, — бог с вами со всеми. У ворот Острожных ветеран-солдат пожалел ее. Они-то ссыльные, а ты едина тут, будто каторжная. От реки было идти тяжело. Громыхали обледенелые бодьи. После родов недавних болело у Наташи внизу живота. Трудные роды были, а в Березове даже повитухи не сыскалось. Стук да стук, ведра деревянные, плесь да плесь, вода окаянная, тяжело и горько. Светились на взгорье желтые окна Острога. Вспомнила она тут готовальни свои, на Москве оставленные. Еще и шахматы точеные, игра тонкая, да задачи алгебраические, которые решить не успела. Все это заволокло в памяти бедой и одиночеством. Эх, думалось, только б Иван не пил, все легче было б. И вдруг чьи-то руки перехватили ведра. Вгляделась Наташа в потемки. Это он, воевода Березова, майор Бобров. — Княгинюшка, — сказал майор, — не печалуйся. — Хоша и присягнул стеречь вас, псу церберскому подобну, но к тебе, миленькая, всегда уважение выражу, потому как люба ты всем нам. — Спасибо на добром слове, сударь, — отвечала Наташа воеводе, — но себя берегите тоже, как бы добро ваше не обернулось бедой для вас. Времена-то каковы, сами знаете. Не расплескав, донес воевода Бобров ведра. Постоял у притолоки, на спящего Ивана глядя, и произнес слова утешительные: «Не бойся, где люди есть, там человеку жить всегда можно». Сибирь, Сибирь, каторга, рудни, колодки, клейма да плети. И никуда человеку отсель не деться. Коль не приставы, так леса дремучие, звери лютые стерегут людей горемычных. Всеми заводами, на коих спину ломала каторга, управлял Вильгельм Иванович де Геннин, рудознатец и прибыльщик, человек ученый и честный. Вот от него каторга обид не знала, он ее уважал. От Иркутска расходились по тайге лозоходцы. Мужики смышленые, без роду, без племени, но дело знающие. Они шли и шли, неся в руке лозу расщепленную. Им ветка лозы знак подавала. Где надо, там они колышек вбивали. Знать, тут земля что-то хоронит от людей. Каменья драгоценные, серебро или медянку зеленеющую. Тех мужиков-лозоходцев Дегеннин крепко от себя жаловал и хотел даже книгу о них писать, дабы Европа знала, сколь мудреные люди есть. А как писать? На них и глядеть-то страшно. Ноздри до кости вынуты. Дышат сипло, на лбах ка выжжена, на щеках литеры проставлены, Т и твердый знак. Все вместе кат получается. У других на лбу словно звезда горючая, одна буква светится Б, это значит бунтовщик. Ну как о таких напишешь? Однако люди они добрые. От подобных-то катов и бунтовщиков Сибирь в истории славно двигается. Дегеннин верил, что случись уехать ему, и каторга его слезами проводит. От такого согласия хорошо и ловко работалось в Сибири. Сибирский губернатор заседал в Тобольске, а в Иркутске сидел главным Алексей Петрович Жолобов, который говорил так: «Бабы городами не владеют». Отчего и был великий испуг в канцелярии. Хотели уже слово и дело на Жолобова кричать. Шутка ли? Анна Иоанна тоже баба, а всей Россией владеет. Однако нерчинский начальник, Тимоха Бурцев, все доносы, какие ему на глаза попадались, в куски рвал. «Курьи, дурьи!» — кричал он. «Здесь и вам Великая Сибирь, а не Питерсбург поганый. Вы мне тут-то доношениями не мусорьте, а то свалю вас всех в шахту и тую шахту водою по маковку затоплю». Затихло все. Жолобов вскоре Бурцева к себе вызвал. «Тимофей Матвеевич, ешь, пей. Рассказывай». «Да что сказать-то?» — пригорюнился Бурцев. «Сам видишь, каков я есть. Школ не кончал. Дворянство не нажил. Походов громких не ломал. Награжден не бывал. В столицах жевать не привелось. Весь как есть. Я волк сибирский. Одно дело мое рудное. — А людишек шибко ли треплешь? — спросил его Жолобов. — Насмерть об стенки их расшибаю. У меня на то особый прием имеется, каторжный. Как хлопнешь человека, он постоит малость, в сомнении приходя, потом снопом кувырк, и все тут. — Ты это оставь, — пасмурно ответил Жолобов. — Заводское дело, оно дело жестокое, но убивству я не потатчик. Не век же мы тут вековать станем. Меня вот, сам ведаешь, от добра бы сюда не прислали. Я ошибка против самодержавия кричал на Москве. Мне сам граф Бирен, пес худой, отомстил. И хоть я вице-губернатор, и твой живот, Тимоха, в моих руках, все едино, я тоже есть кат, только литеров на ликах наших еще не выжжено. Ешь, пей. А про тебя сказывают, будто очень смел ты, Алексей Петрович, — отвечал Бурцев, угощаясь. По что сам на дыбу скачешь? Привяжи язык свой покрепче, чтоб на слово по делу не напороться. А я их всех сразу забушевал Жолобов. Я Бирена поганого еще в метаве колодкой сапожной бил, и придет время, всех злодеев раком поставлю на Москве, на месте лобном. Вернулся Бурцев из гостей к себе в Нерчинск на заводы. А в канцелярии ему нового ката предъявили, Егорку Столетова. И стал его Бурцев расспрашивать, где был, что делал, кого знаешь. Егорка хвастал, что был в адъютантах у фельдмаршала Долгорукова, воедино с ним под указ попал, музыку и стихи слагать может. — Это на что ж тебе? — задумался Бурцев, волк сибирский. — А так, — отвечал Егорка, — для изящества душевного. — Дурак ты, как я погляжу. — Дран был? — Не, — соврал Егорка для амбиции. — Ну, мы эти резоны сейчас проверим. Ложись. На лавке несчастного Пита разложили и долго сукном со спины его натирали, пока не проступили под шкурой розовые полосы. — Зачем врешь? — сказал Бурцев мирно. — Мы ведь здесь не дураками живем. Ты, Дран, уже был, и я тебя драть тоже имею право. Но драть не пришлось. Прикатил однажды в Нерчинск Жолобов по делам службы. Целовал Егорку при всех, без боязни. Потом 20 рублей ему дал. С плеча своего атласный камзол скинул и на Егорку водрузил. Шапками губернатор с катом обменялся. И на всю улицу кричал Жолобов слова подозрительные. «Чувствуете, люди? Вот он! Песни умилительные слагает, чего не всякий может. И вы его не обижайте, ибо пииты и художники по сусекам не валяются. Эта сволочь высокая их не ценит, им бы только оды прихлебательные слушать. А каторга скоро запоет песни нежные, сим Егоркою сочиненные. И тогда Егорка от такой заручки осмелел, колодки не нашивал, в шахты не лазал, дарованные деньги стал пропивать и всюду шапкою губернатора хвастал. — Это что? — говорил, гордясь. — Мы с его превосходительством в приятелях ходим. Не раз у цесаревны Елизаветы Петровны венцов попивали, бывало, и высоких особ мы били, и только время ждет, когда еще бить станем. Вы, люди, это знаете. И по кабакам гуляя, стал Егорка Столетов знакомцами обзаводиться. Крючкодеи ярославские, взяткобравцы питерские, ябедники смоленские, вся шмоль-голь приказная, в Сибирь за грехи сосланная, окружала романсьеро московского, который поил шаромыжников всех направо и налево. — Разве люди? — кричал им Столетов. — Пузанчики, да лобанчики, что вы знать можете? А я, да, я знаю, нотной грамоте учен немало. От моих стихов горячительных любая госпожа моей стать желает. Те и стихи мои сам кавалер Вильям Монс на императрице Екатерине проверял и успех любовный имел. Именно за эти горячительные стихи Столетов и был сослан при Петре I на каторжные работы в Рогервик. Камергер же Монс поплатился своей головой. Но однажды грохнула с разлету дверь кабака, в клубах пара с морозов валились солдаты. А меж ними весь в собачьих мехах человек каторжный. Солдаты размотали его, словно куклу, дали ему водки выпить для обогрева. На дворе фыркали застуженные кони. Проезжий долго на Егорку глядел, калачик жуя. — Аль не признал ты меня, романсьеро? — Ей-ей, не знаю, — перекрестился Столетов. — А я есть Генрих Фик, камералист в Европах известный. Проекты писал, кондиции блюл, а ныне несчастненький. — А куда ж ты едешь тепереча? — спросили его. — Не еду, а меня возят. И нигде мне места не отведено, чтобы осесть. Вот сейчас лягу на лавку, вздремну малость, и снова меня повезут. И будут так возить по Сибири, пока не подохну. Калачик упал до рта недонесенный. Генрих Фик уже спал. Затихли люди кабацкие, люди бездомные. Они чужое горе всегда уважали. Потом солдаты лошадей в кибитке переменили, взяли Фика за локотки, поволокли на мороз, а он так и не проснулся. Все царствование Анны Иоанны никто и никогда не видел больше Генриха Фика. Дважды на одном месте спать, и то не давали.